Эпилог. «Такой серьезный», — бормочет Герман, принимая из моих рук нашего маленького Сашеньку. Делает это со всей осторожностью, на какую только способен. Еще не научился обращаться с новорожденным. Боится чихнуть рядом с ним или повысить голос. Двигается плавно, без резких движений. «Действительно, в кого?» — хихикаю я. Сходство настолько очевидно, что, увидев его в родзале, онемело от шока. От меня он взял только цвет волос, русый, а все остальное — от Греховцевых. Маленькая копия Германа хмурит бровки и принимается причмокивать. «Кушать?» — догадывается муж. «Я его полчаса назад кормила. Обжора!» «Говорят, я в детстве пухлым был. Кто бы сомневался?» Распахнув халат, опускаю чашечку специального бюстгальтера для кормящих. Забираю Сашеньку и прикладываю его к груди. «Что, тоже голодный?» Заметив, как сглотнул Герман, спрашиваю с затаённой улыбкой. «Ты даже не представляешь, как!» Проговаривает муж охрипшим голосом. «Сожрал бы!» «Ну почему же? Прекрасно представляю. Мне и самой эта диета уже поперек горла. Хватит!» «Давай уложим сегодня сынулю пораньше». Понижаю голос, словно ребенок может понять, о чем сговариваются его озабоченные родители. Улыбка Греховцева трансформируется в хищный оскал. Потемневший взгляд выразительно смотрит на грудь. Внизу живота происходит маленькая вспышка. «Черт!» «Все, иди!» — велю я строгим голосом. «Дай ребенка покормить спокойно». Оба понимаем, что за напускной строгостью прячется обычное для меня смущение. У нас почти 2 месяца нормального секса не было. Я волнуюсь. Склонившись, Герман целует сына в щечку, а следом меня в губы. Выходя из комнаты, неслышно прикрывает дверь. Облизываю сухие губы и пытаюсь сконцентрироваться на кормлении. Саша отсутствием аппетита не страдает. Сосет грудь часто и подолгу. Хорошо, что молока хватает. Наевшись, он выплевывает сосок и сразу засыпает. А я, прижимая мое чадо к груди, никак не могу налюбоваться. Затянувшись его сладким запахом, смаргиваю слезы умиления. «Сладенький мой, родной комочек». Не удержавшись, беру телефон и делаю пару снимков. Когда он спит, еще больше походит на отца. Воровато оглянувшись на дверь, отправляю фото Любови Сергеевне, маме Германа. Пусть пополнит свою коллекцию. Мы общаемся с ней уже около 3 месяцев. Естественно, втайне от ее сына. Он до сих пор не простил своих родителей за то, что прятали меня так долго. Сколько раз я пыталась поговорить с ним, убедить помириться, но он настолько категорично настроен, что все мои попытки заканчивались ничем. А мне этого не понять, правда, потому что есть с чем сравнивать. Мама умерла, когда я еще в школе училась. Отец обо мне вспоминает нечасто, когда требуется одолжить денег. А Германа родители любят. Честно признают свои ошибки и всеми силами пытаются их исправить. Только он упрямится. Дмитрий Андреевич регулярно со мной созванивается. Он первый после моего мужа, кто узнал о моей беременности и предстоящей свадьбе. А Любовь Сергеевна позвонила познакомиться только 3 месяца назад, когда я стала ее официальной невесткой. И с тех пор мы общаемся на постоянной основе. Увидев фото новорожденного Сашеньки, женщина долго плакала в трубку. Сожалела, что не может взять его на руки. Но ничего, рано или поздно я своего добьюсь. Помирю мужа с родителями. Уложив малыша в люльку, я тихонько выскальзываю из комнаты. Остановившись у зеркала в прихожей, поправляю ворот халата и собираю растрепавшиеся волосы в хвост. «Уснул?» — спрашивает шепотом появившийся за спиной Герман. «Угу». Притянув меня к своей груди, ведет носом по шее и подцепляет губами мочку уха. «Гер, он не до утра уснул». «Давай сейчас, а ночью повторим», — будоражит хриплый голос. «Давай». Только нашим порочным планам сбыться не суждено, потому что в этот момент домофон прерывает нас, приглушенный трелью. «Кто там?» Спрашиваю, выглядывая из-за плеча Германа. «Никого». Отрезает он, вырубая звук домофона. Мне все же удается разглядеть на небольшом экране 2 лица. Это его родители. «Так нельзя!» «Пойдем!» Разворачивает меня в сторону кухни. «Постоят и уйдут!» «Герман! Нет! Хватит вести себя, как обиженный подросток!» Решительно обхожу его по дуге и открываю дверь. Любовь Сергеевна, видимо, не ожидавшая, что им откроют, невольно ахает, а Дмитрий Андреевич сразу смотрит за мою спину. «Здравствуйте! Проходите!» — лепечу, отступая в сторону. «Здравствуй, Раиса!» — кивает мужчина. «Здравствуй, сын!» Ответа не следует, но губернатора это не смущает. Подталкивая жену в спину, он переступает порог и закрывает дверь. Воздуха в прихожей сразу становится меньше. Нет, не от того, что она у нас тесная. От того, что, столкнувшись, две мощные ауры делают напряжение почти осязаемым. Просверливая друг друга одинаковыми взглядами, мужчины ведут безмолвный диалог. Любовь Сергеевна, словно опасаясь, что ее вот-вот выгонят, быстро снимает плащ и стягивает с шеи розовый шифоновый шарфик. «Зачем пришли?» — подает голос муж. «Герман!» «Устали ждать приглашения?» Отвечает его отец и тоже снимает пальто. Я принимаю у них одежду и быстро вешаю ее в шкаф. «Проходите, пожалуйста!» Тараторю с улыбкой, делая вид, что не замечаю хмурого взгляда Германа. «Мы с подарками для Санечки!» Указывает глазами на объемный пакет свекровь. «Спасибо!» «Покажешь внука, сынок?» Обращается отец к сыну. «Конечно!» Вырывается у меня. «Он спит. Мы подождем». Пройдя в гостиную, родители Германа чинно усаживаются на диван. Пока Любовь Сергеевна с преувеличенным интересом осматривается, я незаметно разглядываю ее. В моем представлении она выглядела совсем иначе. Высокой, сухопарой женщиной, с гордой осанкой и взглядом королевы. А на деле оказалась невысокой блондинкой с аппетитными формами и добрыми глазами. «Ой!» «А это не Сашенька плачет?» Встрепенувшись, женщина смотрит в сторону, откуда доносится звук. «Похоже, проснулся». Быстро выхожу из комнаты и бегу на зов своего чада. Уставившись на меня своими голубыми глазками, он сразу успокаивается. Я беру его на руки и целую в лобик. «Пойдем знакомиться?» Когда мы выходим из комнаты, родители Германа уже ждут нас у двери. «Сынок!» — восклицает свекровь. «Как он на тебя похож?» «Один в один», — подтверждает Дмитрий Андреевич. Любовь Сергеевна тянет руки к внуку, и я, бросив на Германа предостерегающий взгляд, передаю ей малыша. Женщина, прижав его к груди, тут же начинает тихо плакать. «Люба!» — голос свекра тоже подозрительно глохнет. «Перестань, напугаешь Санька». Муж, сложив руки на груди, зорко следит за выражением лица нашего ребенка. Но Сашенька даже и не думает плакать. Удобно устроившись на груди бабушки, сосет свой кулачок. «Вы, я смотрю, и торт принесли». Вздохнув, вдруг проговаривает Герман. «Идемте пить чай».